Часть вторая. Три нуля. Глава третья. Нулевая бедность. Покончить с неравномерным распределением доходов. С чем ассоциируется у вас слово «предпринимательство»? Наверное, вы думаете о Калифорнийской кремниевой долине с производителями высокотехнологичной продукции, разработчиками приложений и компаниями, занятыми выпуском программного обеспечения. Может быть, вы вспоминаете о таких быстрорастущих центрах развития биотехнологий, робототехники и компьютеров, как Бостон, штат Массачусетс, США, Сидней, Австралия, Бангалор, Индия или Ванкувер, Канада. Но, вероятно, вы не думаете о расположенном в Восточной Африке государстве Уганда. А ведь в докладе 2015 года организация «Глобальный мониторинг предпринимательства» отметила Уганду как мирового лидера по развитию предпринимательства. По данным GEM, за последние 3,5 года более 28% населения Уганды открыли собственное дело. В процентном отношении это показатель более чем в 6 раз превышает аналогичный в Соединенных Штатах – 4,3%. Согласно другим оценкам, более 80% угандийцев когда-нибудь откроют собственный бизнес. Оказывается, чтобы открыть свое дело, не нужно иметь ученую степень по инжинирингу или компьютерным технологиям. Многие становятся предпринимателями, открывая небольшой магазинчик, покупая козу или корову, начиная оказывать услуги такси на единственном автомобиле или предлагая на продажу изделия, сделанные собственными руками. Точно так же, как удачливые предприниматели из Кремниевой долины, эти люди вкладывают время и ресурсы в бизнес, основанный на творческой идее, в которую они верят. С течением времени, если они достигнут успеха, то смогут расширить операции, создать новые рабочие места, разбогатеть и помочь росту местной экономики. Именно так и поступают миллионы мелких предпринимателей во всей Уганде и во многих развивающихся странах, помогая своим государствам и их населению преодолеть бедность. Эти люди своей деятельностью подтверждают один из фундаментальных принципов новой экономической структуры, сторонником которой я являюсь. Навыки предпринимательства присущи каждому человеку, а не узкому кругу избранных. И Уганда совсем не одинока. Такой же бум предпринимательства на нижних ступенях экономической пирамиды происходит в развивающихся странах по всему миру. Но, к сожалению, необходимая система поддержки малого бизнеса там отсутствует. Например, существующая в Уганде система мешала развитию экономической свободы, несмотря на столь явную склонность населения к предпринимательству. Уганда стала одной из 7 стран мира, в которых сегодня действует Yunus Social Business, YSB. Целью этой некоммерческой организации является распространение социального бизнеса, обучение и поддержка людей, которые хотят действовать в этой сфере, работа с корпорациями, желающими открыть компании или подразделения, занятые социальным бизнесом. Стимулируя развитие нового сектора экономики в этих 7 странах, YSB способствует появлению крепко стоящих на ногах компаний, помогая решать проблемы, вызванные бедностью, безработицей и загрязнением окружающей среды. Тем самым организация способствует созданию новой экономической структуры, остро необходимой в качестве важнейшего дополнения к несовершенной модели традиционного капитализма. Приведу пример работы YSB. Компанию Golden Bees – «Золотые пчелы» с главным офисом в столице Уганды Кампале, ориентированную на ведение социального бизнеса. Мы помогли открыть ее. Сельское хозяйство, производящее продукцию как для внутреннего потребления, так и на экспорт, является ведущей отраслью экономики Уганды и формирует основную долю ВВП страны. Но мелким фермерам из сельской глубинки трудно получить доступ производимых ими товаров на местные и международные рынки. Это обстоятельство ограничивает доходы людей, которым очень непросто обеспечить своим семьям и общинам уровень жизни выше прожиточного минимума. Одним из наиболее многообещающих направлений для таких фермеров является пчеловодство. Пчелы, как известно, производят мед, который является популярным в Африке товаром и используется в качестве подсластителя в пищевой промышленности. Также пчелы дают и другие продукты. Некоторые из них намного прибыльнее меда. Так, пчелиный воск является важным ингредиентом косметических изделий и продуктов для укрепления здоровья. Яд, получаемый из пчелиных жал, популярное средство в медицине. Востребован и прополис, который также называют пчелиным клеем. Ученые исследуют это смолообразное вещество на предмет возможного применения в медицинских целях. Компания Golden Bees ведет социальный бизнес. Ее цель – развивать пчеловодство на тысячах мелких фермерских хозяйствах по всей территории Уганды. Компания решает эту задачу, продавая фермерам необходимое оборудование и оказывая сервисные услуги. Обучает людей, покупает у них продукцию, перерабатывает и организует ее сбыт. Получаемый благодаря всей этой работе доход позволяет компании держаться на плаву, а вся прибыль инвестируется в расширение бизнеса, чтобы предлагаемые Golden Bees услуги становились доступными все большему числу фермеров. По состоянию на лето 2016 года компания построила сеть более чем из 1200 фермерских хозяйств, и еще несколько сотен человек ожидают своей очереди, чтобы пройти обучение и получить оборудование. Среди участников есть те, кто имеет всего 3 улья, а есть и хозяйства, в которых количество ульев доходит до 500. Компания владеет 3 небольшими магазинами, расположенными в ближайших пригородах столицы. В них продается мед и другие продукты пчеловодства. Полученные доходы идут на выплату заработной платы наемным работникам. Ульи, специальные костюмы для защиты пчеловодов от укусов пчел во время сбора меда и другое оборудование. Также в магазинах проводятся обучения, предоставляются консультационные услуги местным пчеловодам. Кроме того, эти торговые точки являются пунктами централизованной сдачи меда и других продуктов, что облегчает фермерам доставку своей продукции в Golden Bees для ее дальнейшей переработки. Сеть почти из 80 супермаркетов в Кампале торгует медом и другими товарами, произведенными компанией Golden Bees. Еще более впечатляет то, что компания расширяет присутствие как на местном, так и на международном рынке. Начали поступать заказы на пчелиный воск из Китая, Японии и Дании. Фармацевтические лаборатории разных стран изучают возможности закупок угандийского прополиса. Чтобы получить доступ на эти рынки, Golden Bees постоянно работает над повышением качества своих продуктов. Они должны соответствовать строжайшим стандартам, установленным мировыми производителями. Это еще одна задача, решение которой, несомненно, было бы непосильно для одного или нескольких мелких фермеров. История Golden Bees представляет собой пример того, как предпринимательство помогает беднякам и даже целым деревням и поселкам вырваться из бедности и обеспечивать дополнительный доход семьям, которые уже живут зажиточно. Угандийские фермеры всегда были решительны, умны и обладали рабочей этикой, необходимой для открытия и успешного ведения прибыльного пчеловодческого бизнеса. Но у них отсутствовала информация и инструменты для организации такого дела, а также не было выхода на внутренний и международный рынки. Компания Golden Bees обеспечила фермеров тем, чего им не хватало, и предоставила возможность самостоятельно делать все остальное. 3 основных недостатка нашей экономической системы. Мы слишком долго терпели бедность, безработицу и разрушение окружающей среды, словно это стихийные бедствия, и они не подконтрольны человеку или как минимум являются неизбежными побочными эффектами экономического роста. Но это не так. Это недостатки экономической системы, созданные людьми, а значит, в наших силах исправить недочеты. Центральная проблема капитализма в сложившихся условиях состоит в том, что существующая система признает только одно – эгоистическую погоню за индивидуальной прибылью. В результате понимание и поддержку получает бизнес, преследующий эту цель. Но ведь миллионы людей по всему миру – борются с бедностью, безработицей и деградацией окружающей среды. И именно здесь роль социального бизнеса критически важна. У него есть преимущества, которые отсутствуют как у компаний, ставящих цель получать максимальную прибыль, так и у традиционных благотворительных организаций. Свобода от давления, вызванного требованиями заинтересованных в получении прибыли инвесторов, помогает компаниям, ведущим социальный бизнес. Они сохраняют жизнеспособность даже тогда, когда капиталистический рынок переживает сложные времена. И это хорошо понятно, ведь норма прибыли на инвестицию в данном случае почти нулевая, а социальная отдача очень высока. Социальный бизнес не требует поддержки, он не нуждается в постоянном поиске новых потоков спонсорского финансирования, в этом его отличие от других видов бизнеса, а также от некоммерческих организаций, в которых поиски денег отнимают время и энергию у множества людей. Таким образом, экономика социального бизнеса вполне может быть простой и устойчивой, что подтверждается успешными экспериментами, уже проведенными как в странах третьего мира, так и в самых богатых государствах. Мы живем в эпоху, особенно подходящую для поисков новых форм бизнеса, потому что новейшие технологии распространения информации и средства коммуникации могут сыграть важнейшую роль в укреплении частного предпринимательства. Владелец любого социального бизнеса может использовать соцсети или другие интернет-ресурсы для выхода на рынок. Благодаря интернету люди знакомятся с хорошими идеями очень быстро, а уже существующие бизнес-модели распространяются многократно быстрее и проще, чем раньше. Если правильно применять новейшие технологии в социальном бизнесе, то можно добиться революционных изменений в здравоохранении, образовании, маркетинге, банковской сфере и в других отраслях экономики. Ради будущих поколений мы должны начать движение по направлению к миру трех нулей – нулевой бедности, нулевой безработицы и нулевых выбросов углекислого газа. Новая экономическая система, в которой социальному бизнесу принадлежит ключевая роль, может способствовать достижению этой цели. Как кризис капитализма усугубил проблему бедности? Значительная часть человечества сегодня живет в эпоху процветания. Причиной его в большей мере стало революционное развитие науки и технологий, в частности, информационных технологий. Все это изменило жизнь многих людей на планете. Однако миллиарды по-прежнему страдают от бедности, голода и болезней. А несколько кризисов последнего десятилетия еще сильнее ухудшили положение 4 миллиардов беднейших жителей нашей планеты. Мало кто предвидел эти кризисы. В начале 21 века человечество было охвачено надеждами и идеалистическими мечтами. ООН сформулировала это в Декларации тысячелетия, обозначив как «Цели тысячелетия в области развития» – Millennium Development Goals, MDG. Почти все были уверены в том, что грядущие десятилетия принесут невиданное богатство и благополучие, причем не только избранным, но и всем людям на Земле. В последующих главах я расскажу о том, что формирование MDG привело к значительному прогрессу сразу на нескольких фронтах борьбы с бедностью. Но несмотря на эти усилия, 2008 год останется в нашей памяти временем горького разочарования, которое возникло из-за многочисленных недостатков капиталистической системы. Это был год кризиса цен на нефть, на продовольствие, финансового кризиса и всеухудшающегося состояния окружающей среды. В итоге люди утратили веру в то, что они полностью понимают и контролируют глобальную экономическую систему. Влияние всех этих негативных тенденций также стало препятствием для выполнения обнадеживающих обещаний целей тысячелетия в области развития. Начнем с продовольственного кризиса. Еще в 2008 году Всемирная продовольственная программа при ООН сообщила: более чем 73 миллионам человек в 78 странах грозит сокращение рациона. Читая заголовки новостных сообщений, мы все же надеялись, что человечеству не придется снова пережить проблему голода. К сожалению, об обратном свидетельствовали устремившиеся вверх цены на основные продукты питания, например, зерновые и овощи. Только цены на пшеницу выросли с 2000 года на 200%. Дефицит продовольствия во многих регионах, растущая смертность от голода и даже голодные бунты, угрожавшие стабильности в разных странах мира. Достигнув пика в июне 2008 года, мировые цены на продовольствие продолжили колебаться, но новый рекорд был установлен достаточно скоро, в 2011 году. В 2016 году продукты немного подешевели, что принесло миллионам людей кратковременное облегчение. Однако сохранение высоких цен на продовольствие и сейчас оказывает сильное давление на бедных людей, которые тратят на питание до 2/3 своего дохода. Некоторую роль в улучшении ситуации сыграли программы помощи, призванные смягчить последствия продовольственного кризиса. Они, бесспорно, очень важны для предотвращения дефицита продуктов питания и распространения голода. Но сейчас я хочу попытаться разобраться в самих причинах кризиса. Нам нужно понять, каким образом эволюция мировой экономики и, в частности, системы производства и распределения продовольствия привели нас к сложившемуся положению дел. Как ни странно, но экономические и политические реалии, а также методы ведения бизнеса в развитых странах сильно влияют на доступность продуктов питания в бедных государствах. Следовательно, решение глобальной продовольственной проблемы потребует перестройки всей структуры международного рынка, а не просто осуществления серии реформ местного или даже регионального масштаба. Вызов, который стоит перед человечеством сегодня, имеет достаточно давние корни. Благодаря зеленой революции 1950-1960-х годов урожайность зерновых культур в странах Азии и Латинской Америки значительно выросла. С тех пор многие государства, которые были зависимы от импорта продовольствия, оказались в состоянии полностью обеспечивать себя продуктами питания. В связи с этим многократно уменьшилось количество голодающих или недоедающих людей на планете. По некоторым оценкам, интенсивное выращивание зерновых культур, которое принесла зеленая революция, спасло жизни миллиарда человек. Однако в наше время существуют негативные тенденции, которые оказывают влияние на успехи, достигнутые благодаря зеленой революции. Частично это объясняется тем, что в течение последних 30 лет развивается глобализация рынка продовольствия. Я являюсь горячим сторонником свободной торговли и убежден, что стимулирование народов и государств к обмену товарами и услугами в долгосрочной перспективе приведет к всеобщему процветанию. Но международные рынки нуждаются в установлении разумных правил, которые предоставят равные возможности всем участникам. К сожалению, международные рынки лишь частично свободны, и некоторые сохраняющиеся ограничения и диспропорции оказывают катастрофическое воздействие на беднейшие государства. Дисбаланс, вызванный этой полусвободной торговлей, нарушает работу рынков, ведет к повышению цен и даже разрушает сельское хозяйство в бедных странах, которые некогда хвастались излишками продовольствия. Одним из примеров этой проблемы являются субсидии на этиловый спирт в США. Они выделяются с целью стимулировать выращивание кукурузы и сои для частичного замещения компонентов бензина, производимых из ископаемого сырья. Возможно, такие субсидии имеют смысл, когда цена нефти составляет $20 за баррель, ведь они нужны, чтобы сделать экономически выгодными использование биотоплива в качестве частичной замены относительно дешевой и в изобилии имеющейся на рынке нефти. До определенного времени система работала, как было задумано, подтверждением чему служит тот факт, что в 2007 году четверть всей кукурузы, выращенной в Соединенных Штатах, была использована для производства этанола. Однако существование этих же самых субсидий не оправдано, когда стоимость нефти превышает $50 за баррель, как это было в начале 2017 года. А также, если их продолжают использовать при добыче нефти, даже такие крупные и высокодоходные компании, как ExxonMobil. Оба вида субсидий так или иначе разрушают рынок, приводят к нежелательным экологическим, социальным и экономическим последствиям и должны быть упразднены как можно быстрее. В противном случае они будут прямо и косвенно оставаться причиной продолжения роста цен на основные пищевые продукты, поскольку служат стимулом для перевода посевных площадей и других сельскохозяйственных ресурсов под производство топлива вместо продовольствия. Возросший спрос на мясо также повлиял на формирование цен на продукты питания и оказался одним из факторов продовольственного дефицита в разных странах мира. Конечно, растущее благосостояние населения в некоторых беднейших государствах – это прекрасно. За последние 30 лет миллионы людей смогли вырваться из бедности. Этим они обязаны свободному рынку техническому прогрессу и различным программам, в частности, микрокредитованию, благодаря которому деньги для инвестиций стали доступны тем, кто прежде был исключен из существующей финансовой системы. Однако растущее процветание тоже может оказаться источником проблем. Количество мяса, потребляемое за год среднестатистическим гражданином Китая, выросло с 20 килограммов в 1958 году до 50 килограммов в наше время. Этот показатель немного меньше, чем в среднем по США, где он составляет 57 килограммов. Такие тенденции отмечаются и в других густонаселенных странах, например, в Индонезии и Бангладеш. Их жители теперь не только могут позволить себе мясо как часть рациона, но и переходят на его потребление, которое, по их представлениям, является атрибутом современного образа жизни, отказываясь при этом от более традиционного образа питания, который включал в себя относительно мало мясных продуктов. К несчастью, потребление мяса является довольно неэффективным способом использования природных ресурсов. Количество калорий, получаемых при потреблении мясных продуктов, намного ниже, чем когда человек преимущественно использует в пищу зерновые культуры. Однако в наше время все больше и больше зерна и других пищевых продуктов перерабатывается на корм скоту. По некоторым оценкам, до трети мирового объема зерна и треть всего улова рыбы идет на производство комбикорма. Все больше посевных площадей используется не для производства пищевых продуктов для людей, а с целью выращивания кормовых культур для скота. Эти перемены привели к росту цен на продовольствие. В результате выбора крайне неэффективных методов в сельском хозяйстве, например, использование земельных угодий для производства этилового спирта и мяса, даже базовые пищевые продукты становятся дороже. Существуют и другие факторы, ведущие к усилению продовольственного кризиса в развивающихся странах. Один из них – это проблемы фермеров, обусловленные их неспособностью конкурировать на мировом рынке. Из-за глобализации мелкие производители из развивающихся стран неизбежно проигрывают крупным компаниям из промышленно развитых государств. Усиление контроля сельскохозяйственных ресурсов корпорациями также наносит ущерб фермерам из стран третьего мира. По мере того, как корпорации завоевывают почти полную монополию над запасами семян и производством, поставками дорогих искусственных удобрений и пестицидов, многие небольшие фермы вынуждены выходить из бизнеса из-за невозможности закупать сырье и прочие компоненты, необходимые, чтобы хозяйства были конкурентоспособны на рынке. Важную роль здесь играет цена на нефть. Это природное ископаемое используется при производстве многих видов удобрений. Поэтому любое повышение цены барреля нефти ведет к увеличению стоимости удобрений. Соответственно, растут затраты в любом виде деятельности, требующем потребления энергии, в том числе в ирригации, использовании сельскохозяйственного оборудования, в доставке товаров, при транспортировке сырья и необходимых компонентов на перерабатывающие предприятия. Экономические и социальные проблемы растут по мере того, как ухудшение состояния окружающей среды все сильнее угрожает будущему сельского хозяйства во всем мире. Из-за изменений климата огромные пространства, некогда бывшие плодородными угодьями, превращаются в пустыни. Потребность в новых посевных площадях и неконтролируемый рост городов приводят к уничтожению лесов, что в свою очередь еще более усиливает глобальное потепление. Результаты научных исследований позволяют предположить, что даже если изменения климата приведут к небольшому увеличению общей площади сельскохозяйственных земель, их качество будет ухудшаться. А ведь наиболее чувствительные к потерям сельскохозяйственных угодий регионы, включая страны Африки, расположенные южнее Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, так и относятся к самым проблемным в экономическом отношении районам мира. Мою родину, Бангладеш, все перечисленные проблемы затрагивают самым непосредственным образом. Она относится к числу стран с самой высокой в мире плотностью населения, при этом 20% ее территории расположены на высоте менее 1 метра над уровнем моря. По мере повышения уровня моря наводнения в Бангладеш становятся все сильнее и разрушительнее. В данном случае мы наблюдаем пример того, как природные катаклизмы ведут к гуманитарной катастрофе. В уже далеком 2008 году на пике продовольственного, топливного и экологического кризисов рухнула финансовая система в Соединенных Штатах. Гигантские финансовые инструменты и основные компании в обрабатывающей промышленности, включая крупнейших производителей автомобилей, либо обанкротились, либо остались на плаву благодаря беспрецедентным антикризисным программам, реализованным американским правительством. Существует множество причин, которые привели к этому крупнейшему в истории экономическому коллапсу. Непомерная жадность игроков на рынках, фактически превращение инвестиционных инструментов в казино, провалы в функционировании регулирующих механизмов и так далее. Но одно ясно совершенно точно. Финансовая система развалилась из-за того, что перестала решать свою основную задачу. Изначально кредитные рынки были созданы с целью удовлетворения потребностей человека в деньгах для открытия или расширения дела. В обмен на это банкиры и другие взаимодатели получали разумную прибыль, и в выигрыше оказывались все. Однако в 21 веке на кредитных рынках появились частные лица и компании, преследовавшие совсем другие цели. Эти игроки реструктурировали ипотечные кредиты и другие суды в сложные долговые обязательства, уровень риска и другие характеристики которых скрывались или замалчивались. После этого они продавали или перепродавали обязательства, зарабатывая часть прибыли на каждой сделке. Инвесторы же все это время повышали цены в погоне за необеспеченным ничем ростом экономики и надеялись на то, что заложенный в основе сложившейся системы недостаток никогда не будет обнаружен. Но пришло время, и случилось то, что должно было случиться. Карточный домик начал разрушаться. А глобализация стала причиной распространения этого финансового цунами на весь мир. В конечном счете, богатые люди не очень сильно пострадали от финансового кризиса. Напротив, основная его тяжесть обрушилась на плечи 4 миллиардов человек из нижней части финансовой иерархии нашей планеты. Хотя они и не несли ответственности за то, что произошло. Многие бедняки оказались на грани между жизнью и смертью. Совокупное воздействие финансового, продовольственного, энергетического и экологического кризисов продолжалось в последующие месяцы и годы, отражаясь на жизнях нижних 4 миллиардов с особой силой. Правительства разных стран боролись с кризисами при помощи различных чрезвычайных мер, включая дорогостоящие программы по спасению терпящих бедствия финансовых институтов и гигантских корпораций. Но при этом они делали явно недостаточно для того, чтобы решить застарелую проблему бедности. Сосредоточившись на поддержке гигантских структур, которые были слишком велики, чтобы позволить им развалиться, правительства дали понять, что бедные люди настолько незначительны, что их потребности можно не учитывать. В отличие от сложившейся экономической системы, новый подход к капитализму, в котором предусмотрено пространство для развития социального бизнеса, дает надежду на решение этой проблемы. Социальный бизнес как средство от бедности. Концепция социального бизнеса созрела у меня на основе опыта, полученного в результате работы с проектами, которые финансировал Grameen Bank. Как я уже объяснял, идея этого финансового учреждения родилась не в виде теории, а на практике как простой и рациональный инструмент, призванный побороть бедность в Бангладеш. Важно с самого начала понять, что бедность создана не бедняками. Она является продуктом существующей экономической системы, в которой все ресурсы направляются наверх, постоянно увеличивая богатство, принадлежащее всего 1% населения Земли. Попытаемся проиллюстрировать это с помощью гриба. Его гигантская шляпка символизирует богатство, являющееся собственностью немногих избранных. Очень длинная и тонкая ножка, на которой, собственно, и держится шляпка, это то, чем владеют остальные 99% населения. С течением времени ножка становится все тоньше и длиннее, а шляпка растет и растет в размерах. Слово «неравенство» совершенно неадекватно описывает эту неприемлемую и опасную ситуацию. Ведь для того, чтобы описать различия между муравьем и слоном, вы бы не использовали слово «неравенство». Мы должны согласиться с тем, что в существующей экономической системе нет даже подобия распределения богатства. Напротив, она настроена на однонаправленную концентрацию капитала. И в системе не предусмотрено ни одного механизма, способного остановить этот процесс. Она создана для монополизации богатства, но не для его распределения. В рамках нынешней экономики бедняков можно сравнить с деревьями бонсай. Они растут из таких же семян, как нормальные сосны или березы в природе. Но бонсай выращиваются в маленьких горшочках, получают очень мало воды и других питательных веществ, поэтому они никогда не достигают высоты обычного дерева. Вместо этого из них получаются миниатюрные копии нормальных растений. Так же обстоит дело и с бедняками. Их можно назвать «люди-бонсай». Они навсегда остаются низкорослыми. А ведь семена, из которых вырастают бедняки, абсолютно нормальны. Однако система не предоставляет им равных с преуспевающими людьми возможностей. В результате они не могут применять свои творческие и предпринимательские способности так, как это делают другие. И новая экономическая система должна обеспечить людям бонсай во всем мире ресурсы, необходимые, чтобы вырасти стройными, высокими и красивыми. Одним из самых коварных свойств бедности является то, что она воздействует на благополучие человека разными способами, которые, к тому же, взаимосвязаны и усиливают друг друга. Например, бедняки обычно лишены доступа к качественному здравоохранению. В результате они чаще страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, чем остальные члены общества. Продолжительность их жизни уменьшается также и потому, что из-за слабого здоровья им труднее посещать школу или обеспечивать себя, а это, в свою очередь, еще глубже затягивает в болото бедности. Совокупное влияние дефицита чистой питьевой воды, отсутствие нормальных жилищных условий, недостаточная мобильность обрекают бедняков на существование в нищете. За годы, прошедшие после открытия Grameen Bank, я запустил много стабильных в финансовом отношении проектов и предприятий, призванных решить проблемы бедности. В частности, упомяну проекты, связанные с торговлей семенами овощей для борьбы с широко распространенными среди детей из необеспеченных семей заболеванием – куриной слепотой. Другие инициативы касались преодоления антисанитарии и добычи чистой питьевой воды из скважин с водяным насосом. Затем я приступил к созданию официально оформленных компаний для решения многих проблем, с которыми сталкивалось беднейшее население Бангладеш. Независимо от того, производила ли компания энергию из возобновляемых источников, предоставляла услуги здравоохранения или распространяла информационные технологии, нашим основным мотивом было искреннее желание удовлетворить социальные потребности живущих в бедности людей. Мы создавали эти бизнесы как компании, приносящие доход, который предназначался только для обеспечения независимости и финансовой стабильности. Поэтому производимые ими продукты и услуги были доступны большинству бедняков на постоянной основе. Во всех случаях мы думали только об удовлетворении социальных нужд. О прибыли единоличных владельцев бизнеса или инвесторов речь не шла в принципе. Концепция социального бизнеса привлекла внимание международного сообщества в 2006 году, когда Grameen Bank создал совместное предприятие с Danone, международной корпорацией по производству продуктов питания из Франции. Эта история более подробно освещена в моей книге «Создание мира без бедности», вышедшей в 2007 году. Grameen вместе с занимавшим в то время пост председателя правления Danone Франком Рибу основал компанию по поставкам йогурта, обогащенного витаминами, минералами и другими важнейшими питательными веществами детям из сельских районов Бангладеш. Мы продаем йогурт бедным семьям по доступной цене. Баночка йогурта сейчас стоит 10 бангладешских така, что эквивалентно 10 американским центам. По условиям заключенного между нами официального соглашения, ни Grameen Bank, ни Danone не зарабатывают на этом предприятии ничего, кроме возврата вложенного инвестиционного капитала в размере примерно 1 000 000 евро. Один построенный нами завод по производству йогурта уже работает в окрестностях города Богра, расположенного севернее столицы Бангладеш Дакки. Мы надеемся со временем построить еще несколько таких же заводов в других районах страны. Совместное предприятие Grameen Danone Foods помогает бороться с бедностью несколькими взаимодополняющими способами. Самый очевидный из них заключается в том, что выпускаемый йогурт способствует улучшению состояния здоровья детей, которые в противном случае страдали бы от заболеваний, вызванных недоеданием. Это подтверждается опубликованными в 2013 году результатами исследований, проведенного командой экспертов при поддержке Глобального альянса по улучшению питания. Сам факт наличия завода по производству йогурта в Богра приносит дополнительные преимущества местному населению. Молоко на предприятие поставляют местные фермеры. Это дает им дополнительный источник регулярного дохода. Местные женщины продают йогурт и получают комиссионные. Жители Богра, прошедшие обучение в компании Danone, работают на заводе, а также в его подразделениях, занимающихся распространением и маркетингом продукции, придавая тем самым дополнительный импульс сельской экономике. Grameen Danone Foods – это первое из созданных нами совместных предприятий, СП, занятых социальным бизнесом. Сегодня все новые мировые компании приходят к нам со своими проектами в сфере социального бизнеса. Например, мы создали СП с крупнейшей компанией в области очистки и поставки воды, французской Veolia. Она владеет заводом, который обеспечивает питьевой водой 50 тысяч крестьян в сельских районах Бангладеш, где природные источники воды сильно заражены мышьяком. Мы продаем воду крестьянам по цене всего 3 цента за 10 литров. Это позволяет компании стабильно работать, не неся убытков. Но ни Grameen, ни Veolia не получают никакой финансовой выгоды. Мы также создали в Бангладеш совместные предприятия, ведущие социальный бизнес, с такими корпорациями, как Intel Corporation, BASF, Uniqlo, SK Dream и Euglena. Каждая из этих СП имеет собственную уникальную историю. Так, в 1998 году в Бангладеш приехал 18-летний студент по имени Мицуру Идзумо. В ходе практики в Grameen Bank он решил посвятить себя борьбе с недоеданием. Бросив изучать литературу, он переключился на сельское хозяйство и заинтересовался удивительными свойствами эвглены – одноклеточного организма, в котором содержится большинство элементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Идзумо исследовал эвглену и убедился, что из нее можно получить продукты питания, которыми можно прокормить весь мир. Для организации производства и сбыта своих продуктов Идзумо в 2005 году основал компанию Euglena. Сейчас ее акции котируются на токийской фондовой бирже. В 2014 году он создал СП с подразделением нашего банка Grameen Krishi Foundation. Оно ориентировано на социальный бизнес и занимается производством содержащего эвглену печенья для школьников, а также выращиванием золотистой фасоли, очень полезного растения из семейства бобовых. Благодаря деятельности Grameen Euglena 8 тысяч фермеров из Бангладеш получают стабильный доход. Другие социальные бизнесы в стране Grameen развивает самостоятельно, не привлекая сторонние компании. Так мы начали работать над решением проблемы катаракты. Это еще один недуг, который усложняет и без того очень непростую жизнь бангладешских бедняков. Хотя известно, что катаракту относительно несложно вылечить с помощью операции. Для этого в 2008 году мы открыли в городе Богра специализированную больницу, в которой проводятся проверка зрения и операции по удалению катаракты. Финансирование этого лечебного учреждения осуществляется по принципу социальной справедливости. Оплата, которую вносят представители среднего класса и зажиточные люди, помогает субсидировать лечение тех, кто может заплатить мало или не может заплатить совсем. Разумеется, все пациенты получают одинаково высококачественную медицинскую помощь, независимо от того, сколько они платят. За 4 года больница достигла самоокупаемости. Начиная с 2009 года, мы открыли в разных районах Бангладеш еще 3 больницы, работающие по такому же принципу. Четвертая по состоянию на 2017 год еще строилась. На данный момент эти лечебные учреждения приняли более 1 000 000 пациентов и провели свыше 55 тысяч операций по спасению зрения. Другим нашим успешным социальным бизнес-проектом стала Grameen Distribution – сельская сбытовая сеть, которую мы создали в 2009 году для торговли нужными и доступными по цене товарами с доставкой непосредственно в дома крестьян. Женщины из бедных семей, работающие в ней, торгуют мобильными телефонами и аксессуарами к ним, солнечными батареями и мини-системами для выработки солнечной энергии, обработанными химикатами противомоскитными сетками, которые позволяют снизить риск заражения малярией и другими инфекционными болезнями, энергосберегающими светильниками и электрическими лампочками. Располагая рынком в 1,5 миллиона сельских домохозяйств, Grameen Distribution помогает обеспечить занятость многим тысячам деревенских женщин, повышая при этом среднемесячный доход их семей на сумму, эквивалентную $37 США. В стране, где минимальный размер заработной платы, например, в хорошо развитой текстильной промышленности, составляет всего лишь $68 в месяц, этот дополнительный заработок является серьезным подспорьем на пути от бедности к достатку. В качестве еще одного примера социального бизнеса среди множества других я назову учебное заведение Grameen Caledonian College of Nursing, где обучают медицинских сестер. Он открылся в марте 2010 года. Медсестры играют важную роль в высококачественном медицинском обслуживании населения. Но, как и большинство других бедных стран, Бангладеш страдает от острого дефицита среднего медицинского персонала. При населении в 165 миллионов человек в стране насчитывается всего 23 тысячи представительниц этой профессии. На одну медсестру приходится более 6 тысяч человек. Для сравнения, в Великобритании на 60 миллионов жителей приходится 680 тысяч специалистов этого звена здравоохранения. То есть одна медсестра обслуживает 88 человек. В частности, из-за такого острого дефицита персонала около 87% матерей в Бангладеш рожают детей, не имея профессиональной медицинской поддержки. Вот еще один пример взаимосвязанных последствий влияния бедности на жизнь человека. Чтобы решить эту проблему, одно из наших подразделений, Grameen Healthcare Trust, заключило соглашение с Каледонским университетом Глазго, Шотландия, об открытии в столице страны, Дакке, колледжа мирового класса, в котором будут обучаться медсестры и акушерки. В течение нескольких месяцев был разработан соответствующий самым современным требованиям учебный план, набран преподавательский и административный состав, построены и оборудованы современные учебные классы, библиотека и лаборатории, а также общежитие для учащихся. Программа стартовала в 2010 году, когда в колледж были приняты первые 40 студенток. Все они – дочери заемщиков Grameen Bank. По состоянию на весну 2017 года в колледже обучались 634 студентки, 223 уже получили дипломы медсестер. Все выпускницы были приняты на работу в ведущие больницы страны. Еще 81 студентка окончила обучение в 2017 году. Более того, колледж уже почти добился самоокупаемости. По словам его первого директора, профессора Барбары Парфит, учебное заведение решительно отказалось подчиняться требованиям следить за курсом доллара. Разработанные в колледже учебные программы и методы управления – нацелены на предоставление высококачественного образования, которое позволит востребованным специалистам впоследствии покрыть расходы на обучение. И они целесообразны с точки зрения экономики. Собственно, в этом и заключается философия социального бизнеса. Все запущенные нами проекты социального бизнеса в Бангладеш, от распределения семян, овощей до множества других, начатых нами в последние годы, помогли справиться со страшными последствиями бедности в моей стране. В результате миллионы семей бонсай получили доступ к ресурсам, которые помогают им жить более богатой и счастливой жизнью. Здесь я имею в виду самые разные аспекты, от чистой питьевой воды до современного медицинского обслуживания и обучения навыкам, необходимым для хорошей профессиональной карьеры. Из Бангладеш по всему миру. Как экономический эксперимент получает глобальное распространение. Чем глубже я изучал жизнь бедняков, тем лучше понимал, что решить многие проблемы поможет правильно и творчески организованный социальный бизнес, не преследующий целей личного обогащения. Чем больше я занимался этим делом, тем больше оно мне нравилось. Успехи социального бизнеса в Бангладеш заставили задуматься, можно ли применять ту же самую модель в остальном мире. Меня часто приглашают выступать в университетах и на бизнес-конференциях в разных странах. Я использую эти возможности для того, чтобы делиться опытом и обмениваться мнениями с присутствующими. Так, в 2010 году я выступал в Лондонской школе экономики и политических наук и через несколько месяцев после этого узнал, что одна из присутствовавших студенток глубоко заинтересовалась концепцией социального бизнеса. Эта молодая женщина, которую зовут Саския Брюйстен, позднее посетила еще одну мою лекцию в Берлине на мероприятии под названием Vision Conference. В этот раз она подошла поговорить со мной. Саския спросила, есть ли у нее и ее подруги Софии Айзенман возможность заняться социальным бизнесом в Бангладеш и в других странах. Чтобы сразу решить этот вопрос, я познакомил ее с молодым предпринимателем Хансом Райцем из Висбадена, Германия. Он уже ранее заинтересовался концепцией социального бизнеса и занимался организацией соответствующих компаний в Германии, а также продвигал нашу идею на глобальном уровне. Для этого он в 2006 году основал в Висбадене организацию, которую назвал Gremien Creative Lab, GCL. Ханс сразу же предложил Брюйстен и ее подруге перейти на работу в GCL. Брюйстен тогда работала консультантом по вопросам управления в консалтинговой компании Boston Consulting Group, BCG. У нее была степень магистра делового администрирования, и она обладала солидным опытом работы в бизнесе и некоммерческих организациях. Саския и Софи Айзенман, имевшая такую же степень и сходный профессиональный опыт, сразу уволились из BCG и перешли в GCL, чтобы посвятить себя продвижению идеи социального бизнеса. Проработав год в GCL, Саския и Софи совместно с Юнус Центр в Дакке основали собственную компанию Юнус Social Business, YSB. Они хотели открывать компании, занятые социальным бизнесом по всему миру. Начали свою работу девушки с того, что переняли у GCL опыт реализации некоторых проектов в Колумбии и Гаити. Цель YSB заключается в оказании помощи в строительстве новой экономической системы, распространении теории и практики социального бизнеса по всему миру. В компании практикуется применение нескольких методов. Один из них состоит в том, чтобы использовать YSB в качестве бизнес-инкубатора и венчурного фонда, который кардинально отличается от обычных фондов такого типа. Будучи социальным бизнесом, YSB не получает прибыли от компаний, в которые инвестирует на долевом участии. Он взимает только плату за свои услуги. Концепция проста. Руководители программ YSB отбирают самые перспективные бизнес-планы, представленные местными жителями и ориентированные на устойчивое решение проблем данного региона. Иными словами, они должны окупаться в результате деятельности, приносящей доход. Инвесторы имеют право забрать сумму в объеме вложенных средств, а остальные прибыли реинвестируются в бизнес или используются так, чтобы принести пользу местным жителям. Таким образом, все деньги возвращаются в общину. Примером того, как функционирует бизнес-инкубатор YSB, является компания Golden Bees из Уганды. Ее основатель обратился в местный офис YSB за советом, поддержкой и финансированием своей бизнес-идеи. Сотрудники компании связали его с местными экспертами, которые бесплатно обучили его и снабдили инструментариями по финансовому планированию и анализу рынков. После этого YSB предоставила предпринимателю стартовый капитал на развитие бизнеса, который позволил Golden Bees встать на ноги. Сейчас офис YSB в Кампале продолжает наблюдать за ростом Golden Bees и всегда готов в случае необходимости предоставить компании дополнительную поддержку. Также он действует и в отношении более десятка других местных стартапов, которые развивают проекты, связанные с поставками систем очистки воды и экологически чистых кухонных печей улучшенной конструкции. Начиная с 2011 года, YSB активно расширялась. Сейчас компания имеет офисы в 7 странах – Гаити, Албании, Бразилии, Колумбии, Индии, Тунисе и Уганде. В ее штате сильная международная команда численностью более 45 человек, имеющих опыт работы в разных отраслях экономики. Все они приверженцы идеи развития социального бизнеса. Среди начатых под эгидой YSB успешных проектов заслуживают упоминания BAEF – сеть организаций, предоставляющих доступные медицинские услуги для бедняков в департаменте Кальдас в Колумбии. DIGO – поддерживающая мелких предпринимателей, которые распространяют средства бытовой химии среди бедняков в сельских районах Гаити. И Senior House – албанская компания, ухаживающая за пожилыми людьми как с помощью приходящего персонала, так и в стационаре. Помимо выполнения функций бизнес-инкубаторов, YSB работает с авторитетными коммерческими компаниями, заинтересованными в изучении возможностей социального бизнеса. В основе этой модели лежит опыт создания совместных предприятий с успешными французскими корпорациями Danone и Veolia. Возможно, вас удивляет, почему коммерческие компании тоже хотят реализовывать бизнес-проекты, цель которых – решение социальных проблем. Причины могут быть разными. Владельцы или руководители некоторых фирм, например, просто очень хотят заниматься конкретной проблемой – борьбой с бедностью и загрязнением окружающей среды, развитием образования, здравоохранения или чем-то другим. Они могут инициировать проекты социального бизнеса, в которых используется опыт их коммерческих компаний. Кто-то из них считает, что социальный бизнес способствует более эффективному достижению основных целей компании. И все же в большинстве случаев мотивация лидеров бизнеса примерно такая же, какая и у простых предпринимателей, студентов и всех других людей. Они хотят сделать лучше жизнь своих близких. Социальный бизнес представляет собой новую экономическую структуру, которая предлагает иной путь для внедрения инноваций и предоставления услуг. Именно поэтому все больше лидеров бизнеса из разных стран активно интересуются экспериментами в этой области. Иногда руководители корпораций связываются с офисами YSB во Франкфурте и Берлине, Германия, или же с одним из офисов компании в своих странах. В других случаях они обращаются к консультантам из команды Ханса Райца в Gremien Creative Lab в Висбадене или к экспертам Юнус Центр в Даке, Бангладеш, который является координационным центром всей нашей деятельности на местном и международном уровнях. В 2017 году будет открыт новый офис во французской столице, который мы назовем Юнус Центр Парис. Об этом я расскажу ниже. Все эти организации готовы координировать усилия и предоставлять информацию о социальном бизнесе. Что это такое, как он работает, что можно и что не следует делать, начиная и развивая его. При необходимости эксперты из этих организаций проводят подготовку, обучают и консультируют руководителей компаний, которые планируют или уже открывают социальный бизнес как в форме самостоятельной компании, так и в виде виртуальной организации, отдельного подразделения в составе существующей корпорации. Кроме того, они помогают некоммерческим или неправительственным организациям, которые заинтересованы в трансформации некоторых видов своей деятельности в бизнес, нацеленные на решение социальных проблем. Французская фабрика действий. Борьба с бедностью в богатой стране. Одним из наиболее удачных проектов, которые поддерживала YSB, стало появление так называемых «фабрик действий социального бизнеса» – Social Business Action Tanks. В названии обыгрывается американский термин «think tank» – «фабрика мыслей», «экспертно-аналитический центр». Фабрика действий представляет собой собрание руководителей высшего звена из крупных корпораций. Эти люди изучают концепцию социального бизнеса, после чего запускают и развивают параллельно со своими основными компаниями фирмы, нацеленные на решение социальных проблем. Первая фабрика действия социального бизнеса была основана в Париже в 2010 году. Одним из вдохновителей ее создания был Эммануэль Фабер, который в 2014 году стал председателем совета директоров компании Danone. Это настоящий руководитель, обладающий живым и изобретательным умом, очень восприимчивый и всегда готовый экспериментировать с разными экономическими моделями, чтобы найти оптимальное решение самых серьезных проблем. Фабер и Франк Рибу уже были хорошо знакомы с концепцией социального бизнеса и стояли у истоков первого совместного предприятия, воплощающего ее, компании Grameen Danone Foods в Бангладеш. Чтобы найти способы применения этой модели в Европе, Faber привлек к участию Мартина Хирша. Этот известный французский общественный деятель и государственный служащий обладал богатым опытом работы по созданию программ помощи нуждающимся. Faber и Хирш образовали команду, поставившую перед собой целью вдохнуть жизнь в фабрику действий социального бизнеса. Они привлекли к работе фабрики действий группу достаточно известных лидеров бизнеса. Среди них был и опытный бизнес-консультант Жак Бергер. Сейчас он стал директором этого проекта. Вскоре присоединились и другие ведущие представители мира бизнеса. Ученые, работавшие в экономике и бизнесе, согласились участвовать в проекте в роли советников и заняться анализом начатых экспериментов. Бенедикт Фавр-Тавиньо, исполнительный директор специального отдела социального бизнеса и авторитетной Парижской высшей школы бизнеса, возглавил исследовательское направление деятельности фабрики действий и руководил распространением ее открытий и находок среди ученых во всем мире. По состоянию на осень 2016 года французская фабрика действий, официально называющаяся «Бизнес и бедность», запустила несколько социальных бизнес-проектов. Помогать бедным в богатой стране значит сталкиваться с совершенно другими проблемами, чем те, с которыми приходится иметь дело в беднейших государствах типа Бангладеш или Уганды. Франция – одна из самых богатых и развитых стран в мире с превосходной системой социальной защиты, которая обеспечивает нуждающихся самым необходимым – услугами здравоохранения, образованием и жильем. Тем не менее, во Франции велика прослойка бедняков. Она составляет примерно 13% населения, или около 8 миллионов человек. По данным Жака Бергера, с 1900 по 1970 год их количество постоянно сокращалось, но затем процесс сильно замедлился. Это типичное следствие трудностей, порожденных традиционной капиталистической системой. К бедной прослойке относятся пенсионеры, живущие на скромную фиксированную пенсию, люди из сельской местности, те, кто проживает в регионах со стагнирующей экономикой. Отдельную категорию составляют иммигранты из государств Ближнего Востока, Африки и Азии, пытающиеся найти свое место во французской экономике. Жизнь этих людей с нижних ступеней социальной иерархии очень непроста. Перед ними стоят многочисленные барьеры, затрудняющие движение вперед. Социальные проекты, начатые французской фабрикой действий, призваны уменьшить или устранить хотя бы некоторые из них. Общая цель движения – перезапустить процесс снижения уровня бедности, замедлившийся с 1970-х годов, а в перспективе свести количество неимущих в стране до минимума. Одним из социальных проектов фабрики действий стала компания Mobilis, созданная автомобильным концерном Renault. Ее целью является повышение мобильности беднейшего населения. Во время мозговых штурмов, посвященных поиску соответствующих бизнес-моделей, менеджеры Renault рассмотрели множество разных идей. Например, они работали над концепцией разработки и постройки сверхдешевого автомобиля, который могли бы себе позволить даже самые бедные. Но чем больше они разговаривали с людьми, представляющими потенциальный круг покупателей, то есть с самими бедняками, тем лучше понимали, что это не решит проблемы мобильности, с которыми сталкиваются люди. Напротив, специалисты из Renault узнали, что у многих бедняков есть машины, как правило, купленные много лет назад низкокачественные, подержанные, с пробегом в сотни тысяч километров. Это были самые лучшие автомобили, которые они могли себе позволить. К несчастью, существует обратно пропорциональная зависимость между продажной ценой транспортного средства и расходами на его содержание. Старые драндулеты французских бедняков часто ломались, а цена ремонта очень высока. Из-за того, что машины бедняков постоянно находились в авторемонтных мастерских, люди были вынуждены пропускать работу. А если вы не квалифицированный работник, то отсутствие на работе в течение нескольких дней, скорее всего, приведет к увольнению. Поэтому в Renault пришли к выводу о том, что лучший способ повысить мобильность французских малоимущих – это делать доступным ремонт их автомобилей. В 2010 году Renault начала формировать сеть автосервисов, которые бы обслуживали членов Mobilis с большими скидками, продолжая при этом оказывать услуги обычным клиентам по рыночным ценам, что позволило бы полностью покрыть все расходы. Сейчас в стране существует несколько сотен таких мастерских солидарности, которые обслуживают тысячи людей, членов Мобилес. Критерии такого допуска устанавливаются местными неправительственными организациями, занимающимися проблемами бедных слоев населения. В итоге в выигрыше оказываются все. Мастерские получают выгоду благодаря постоянным клиентам, доверяющим им свои автомобили. Люди же, в свою очередь, получают высококачественное обслуживание. Таким образом, машины остаются на ходу и дают своим владельцам возможность наладить жизнь. Эксперименты Renault с социальным бизнесом все еще продолжаются. Сейчас компания изучает еще несколько способов повышения мобильности малоимущих. Среди них – организация доступных по цене курсов обучения вождению, разработка мобильных приложений как доступного каждому средства изучения правил дорожного движения, организация пунктов аренды в районах с преобладанием социального жилья, где людям предоставлялись бы дешевые электромобили. Еще одним социальным проектом французской «Фабрики действия» стала компания «Оптику Солидер». Она является самостоятельным подразделением французского гиганта Essilor, ведущего мирового производителя линз и другого оптического оборудования. Многим французам не по карману высококачественные очки с современными линзами, которые обычно продаются по цене от 230 до 300 евро. Команда экспертов Essilor потратила 15 месяцев на исследования и эксперименты со стеклами для очков и разработку системы оказания услуг, чтобы уменьшить эту цену. Сейчас компания имеет сеть более чем из 500 точек розничной продажи, в которых качественные очки для нуждающихся стоят всего 30 евро. Сначала программа распространялась только на пожилых потребителей в возрасте от 60 лет. Но в 2014 году было решено включить в нее клиентов, достигших 45 лет. Стать участниками программы могут люди, пользующиеся специальной формой государственного медицинского страхования для малоимущих. Другие проекты социального бизнеса, развернутые фабрикой действий в сотрудничестве с ведущими французскими корпорациями, связаны с открытием приютов для бездомных, организацией системы страхования жилища для тех, кто не может позволить себе покупку обычного страхового полиса, созданием доступной для бедных системы банковских услуг. Из этих примеров видно, что в богатой Франции приходится решать принципиально иные проблемы, чем те, с которыми мы сталкиваемся в бедных странах в Азии, Африке или Латинской Америке. К тому же малоимущие составляют относительно небольшую часть населения в развитых странах и часто живут по соседству со своими обеспеченными согражданами. Поэтому одна из проблем заключается в том, чтобы социальный бизнес приносил пользу именно нуждающимся. Я не хотел бы создавать громоздкую систему оценок и правил для точного отсеивания незаслуженных пользователей наших программ. Однако необходима уверенность, что социальный бизнес, целью которого является борьба с бедностью, на самом деле сможет способствовать решению этой проблемы. Ведь если предоставляемые услуги или продукты будут доступны всем по одинаковой цене, то большинство действительно нуждающихся в поддержке людей, скорее всего, будут отодвинуты на второй план. Проекты, запущенные французской фабрикой действий, оказались настолько интересными и удачными, что мы решили распространить предложенную ими концепцию на другие страны. В настоящее время YSB занимается созданием фабрик действий в Индии и Бразилии. Экономическая ситуация здесь совсем не похожа на французскую. В этих развивающихся странах существует быстро растущий средний класс и многочисленное, стабильно сохраняющееся, очень бедное население, живущее как в сельской местности, так и в огромных районах городских трущоб. В обеих странах работают крупнейшие компании, лидеры мирового бизнеса. Поэтому некоторые проекты фабрик действий, создаваемых в Индии и Бразилии, будут напоминать идеи, воплощаемые во Франции. Естественно, однако, что родятся и совершенно другие концепции, соответствующие потребностям местной социальной структуры. С открытыми в Индии и Бразилии офисами YSB уже связались некоторые крупные корпорации, выразившие желание начать эксперименты с новыми экономическими структурами. Представители YSB также установили контакт с местными университетами, которые предоставят будущим проектам научную поддержку. Когда эти работы развернутся в полном объеме, за ними будет очень увлекательно наблюдать. Похожие инициативы обретают четкие очертания в Японии и Австралии. Фабрики действий не должны ограничиваться богатыми и большими государствами. Их надо создавать также в бедных и маленьких странах, вовлекая в работу локальные компании и мультинациональные корпорации, присутствующие на местных рынках. В конечном счете мы сможем использовать уроки, полученные в этих странах, при организации фабрик действий социального бизнеса в любом регионе мира. Новая экономика и окончательная ликвидация бедности. Как показывают приведенные примеры, экономическая трансформация, которой социальный бизнес придает мощный импульс, впервые открывает перед человечеством возможность создать мир равных возможностей для всех. Бедность придумали не бедняки. Она стала незаслуженным наказанием для людей, наделенных неограниченными творческими способностями и энергией, независимо от их возраста и места проживания. Ликвидация бедности – это всего лишь вопрос устранения барьеров, поставленных перед бедняками. Они смогут изменить свою жизнь, если мы предоставим им такие же возможности, какие есть у остальных людей. Правильно организованный социальный бизнес во всех секторах экономики может максимально ускорить этот процесс. Я убежден, что бедности не место в цивилизованном обществе. Она должна остаться только в музеях, где наши дети и внуки узнают, что были вынуждены переносить люди, и задумаются, как же их предки допустили столь длительное существование такой несправедливой ситуации. Подрастающее поколение может окончательно и бесповоротно ликвидировать бедность на нашей планете. Мы победили рабство, мы победили апартеид, мы отправили людей на Луну. Все это когда-то казалось невозможным. И мы обязательно победим бедность, если только решим, что ей нет места в будущем. Только от нас зависит, решим ли мы, что мир будет свободен от страданий, вызванных бедностью, и, приняв такое решение, создадим новую экономическую систему, которая позволит сделать это.